13. Кто острее реагирует на стресс, женщины или мужчины? У мужчин в надпочечниках вырабатывается в два раза больше одного из главных гормонов стресса – кортизола. Поэтому мужчины реагируют на опасности и тому подобное гораздо сильнее.